Что вас черти по ночам носят? — заворчала хозяйка. — Вот баламуты, прости господи, а то за день не успеете наговориться. Она первой вошла в избу, не подозревая ничего дурного. За ней гуськом конвойный. На пороге Герасимов споткнулся. — Что у вас за порог? Прям какой-то лошадиный барьер, — сказал недовольно. — Кого-то заметил, родимый. — А то ты не переступал его ни разу, да? — отозвалась хозяйка. — Пить надо поменьше. Залил глаза-то, вот тебе и барьер. Но-но-но, поосторожнее выражайся. Герасимов, пригибая голову, над порогом были палати, посветил на кровать, где из-под лоскутного одеяла высовывалась косматая голова килограмма. — Федот, вставай, — сказал Костя, — собирайся. — Чего? Федот разинул пасть и звучно зевнул. — С репой поехали. — Говорят, собирайся, кончилась советская власть, переворот. Ну? — Федот тревожно вскочил, скинув с груди одеяло и захлопал глазами. — Какой переворот, товарищ Герасимов? — Я тебе не товарищ, а господин. Офицеры пришли, отряд Мамонтова. Видишь, полковник? — указал на Успенского. — Вижу, вижу, вижу, — согласно замотал головой Федот. — Я сейчас, сейчас. А ты, значит, этим самым международным агентом был? — Давай, пошевеливайся. Не то я тебе покажу агента кулаком по сапатке. — 7 минут, — заторопился Федот. — Куда ж ты его от малых детей? — всхлипнула хозяйка. — Не хнычь, — сказал Герасимов. — Никуда он не денется. Проверит его и отпустит. — Насчет какой проверки, то есть? — настороженно застыл Федот, прикрываясь штанами. — Ты уполномоченный? — спросил Герасимов. — Ну? — Излишки выколачивал? А небось, свой-то хлеб припрятал. — Так что? И новая власть требует излишки? — спросил Федот. — Тогда я сейчас все вам покажу. И в амбаре, и в чулане. Берите, что хотите, а меня только оставьте в покое. — Собирайся. — Ты коммунист? — спросил Костя. — Ну, какой я коммунист, товарищ Герасимов? Одна дурость моя и больше ничего. — Пошли, пошли! — подталкивал его на выход Герасимов. — Там разберемся. — А ты не вздумай идти по дворам, — обернулся Успенский к хозяйке. — Солдаты сразу арестуют. — Что ж мне делать с малыми детьми? — опять всхлипнула хозяйка. — Васюта, ты мне веришь или нет? — участливо положил ей на плечо руку Герасимов. — Это ж проверка, понятно? Допрос снимут и отпустят его. Ну, кому нужен твой килограмм? Не буди детей. К стаду вернется. Да-да, ты не бойся, — говорил бодро Федот. Я же не то, чтоб с целью обогащения старался. Брал по малости. Господа офицеры разберутся. Они народ образованный, не то, что мы дураки. Когда они вышли из избы, Мария потянула за рукав Успенского, давая знак ему остановиться. Иди. — Мы сейчас догоним, — сказала она Герасимову. И когда тот с килограммом отдалился, добавила. — В избе брать нельзя, детей перепугаем. Надо вызывать на улицу. — Это верно, шуму меньше, — согласился Успенский. Очередного члена сельской ячейки вызывали на двор. — Матвей, выйди на минуту, — упрашивал его Костя. — Входи в избу, — послышалось из сеней. — Нельзя, партийная тайна. — Тогда говори через дверь. — Да ты что, очумел? О партийных делах орать на всю улицу? — Ладно, сейчас выйду, — сдавался Матвей. Таким манером вызвали еще двух человек. На улице им освещали фонарем лицо и говорили строго: «Ты арестован!» Потом подносили тот же фонарь к Успенскому. Высокая фуражка с кокардой, золотые погоны, портупея и борода — сражали беднягу, как удар грома. Понуря голову, он устало опускал плечи и покорно шел за конвоем. Привели к школьной кладовой. Отперли железную дверь, скомандовали: «Проходи по одному. Надолго нас. Утром вызовут. Живей, живей!» Лязнула дверь, щелкнул внутренний замок. «Счастливо ночевать!» Из кладовой что-то вполголоса проворчали.